задумчиво пробормотал он. Но в таком виде, как этот, она ничего не стоит. Литти промолчал. Когда он бывал с Радницем, он редко говорил, только отвечал на вопросы. У него было огромное почтение к этому толстому человеку, так как он знал, что тот был из величайших финансовых гениев на свете, одним из самых могущественных, который создал свою империю из ничего, исключительно своим умом, своим отсутствием совести и благодаря своему инстинкту, который приводил его к месту, где находились деньги. «Похоже, что Ален Крэг покончил с собой», — пробормотал Радниц, не глядя на Литти и устремив свой взгляд на группу девушек в бикини внизу на пляже. «Это очень печально». «Да», — ответил Литти. «Полиция нашла у него компрометирующее фото, и дело замяли. Варен распорядился о молчании». «Это тоже хорошо». Радниц сделал глоток виски и продолжал. «Ну что же, теперь мы можем начать операцию. У вас будет очень много дел. Прежде всего, я введу вас в курс дела, так как хочу, чтобы вы в точности знали, что вам надо делать. Я изложил свои мысли на бумаге. Это может оказаться вам полезным. Во время каждого маневра последним решением будет ваше. Я уезжаю в Прагу. Там наклевывается дело, и оно может быть интересным. Из Праги я поеду в Гонконг. Вопрос состоит в том, чтобы нам построить резервуар на новых территориях. У меня есть выбор в контракте, но резервуар бесполезен, если нет воды. Из Гонконга я отправлюсь в Пекин. Я надеюсь уговорить китайское правительство наполнить резервуар. Я вернусь через 10 недель. И надеюсь, что к тому времени вы сумеете расшифровать код. Серые глаза, в которых блестели ледяные блестки, остановились на Литти. Литти скрестил свои длинные ноги и смотрел на свои черные, отлично блестевшие ботинки. Он оставался бесстрастным. «Существует лишь один человек, способный расшифровать формулу», — продолжал Радниц после продолжительного молчания. «Это тот, кто ее изобрел. Его зовут Пол Форестер. Он не только изобрел формулу, он изобрел также код. Я хочу вам кое-что сказать об этой формуле. Она содержит в себе состав нового металла, совершенно необычного. Судя по тому, что я об этом слышал, этот металл в 10 раз легче железа и в 3 раза прочнее его. Он не подвержен коррозии. Благодаря этому металлу можно наполовину сократить расходы для полета на Луну. Это идеальный материал для строительства космических кораблей. Ничего подобного до этого не было изобретено. Пол Форестер находится сейчас в лечебнице Гаррисона Вентворта. Это частная больница для сумасшедших из богатых семей. Американское правительство поместило его туда в надежде, что он выздоровеет и даст ключ к формуле. Он заперт там уже 26 месяцев. Он все время глядит как бы в пустоту, никого не хочет знать, не реагирует на все обращения –